эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 января 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. А в правом углу нашего ринга Дмитрий Белоусов, как принято говорить в таких случаях. А в левом те, кто сегодня огребут в очередной раз от Дмитрия. Итак, Дмитрий, тебя представлять не надо, поэтому я предлагаю сразу переходить к теме. Оболганный Иван IV и Антихрист Петр I, выпуск 1. Друзья, именно этот выпуск 1 передачи, не первая часть, не вторая, а выпуск 1. Потом будет выпуск 2, потому что тема обширная, здесь два персонажа важных. Я думаю, что Дмитрий подробно нам расскажет, кто же такой был Иван IV и кто такой был Петр I во всех их красотах и некрасотах. Пожалуйста, Дмитрий, флаг в руки, приступаем. Спасибо. Итак, наша славянская история очень-очень богатая. Ей много тысяч лет. Это, надеюсь, многие помнят и знают. Но обратите внимание, при всей наполненности этой истории героическими и трагическими событиями, как правило, история нашего многонационального народа написана как история власти. То есть историю царей. И если глубокую древность про ханов, про древнюю Тартарию ныне просто отрезали, то летопись Российской империи последних 3 веков всегда, например, подается как деяние царей, императоров и императриц. Их много. Вот можно посмотреть на первом рисуночке, это 22 правителя за 370 лет. И при этом заслуги или пакости для народа какого-то конкретного царя ныне описаны в учебниках и тенденциозно, и лживо под текущую политику. Соответственно, поменялась политика, поменялось и освещение оценки того или иного царя. Вот очень хороший пример по императору Павлу I, который достаточно недолго правил, но тем не менее, так сказать, очень хороший пример. Ведь вам что врут? Что он сумасброд, безумный, кровожадный псих и так далее и тому подобное. Но несмотря на его любовь к немцам и парикам, именно Павел I всего за 4,5 года своего управления, принял новый закон о престолонаследии, который, между прочим, подвел черту под столетием дворцовых переворотов в России, восстановил Государственный совет, реформировал Сенат, создал с нуля фельдъегерскую службу, отменил рекрутский набор, снял с крестьян недоимку в 7 с лишним миллионов рублей, освободил крестьян от работы в воскресенье и в праздничные дни, очень активно боролся с коррупцией и взяточничеством, прекратил золотой век бездельников дворян. И даже зимние шинели солдатам вел именно Павел I. Вот посмотрите, кстати, на него. Вторая картинка – это портрет Павла от художника Владимира Лукича Боровиковского. И, между прочим, поход Суворова через Альпы, тот самый знаменитый, это тоже при Павле I. Но смотрите, что получилось в итоге. Павел заставил дворян платить налог и служить в армии. А возненавидевшая его элитка довела образ царя до нашего времени оболганным до неузнаваемости. Вот было одно, стало другое. Но даже вот на фоне подобного умолчания исторических фактов, передергивания, смены знака, из общего ряда царей выделяются 2 правителя – Иван IV и Петр I. Первого народ называл великим, грозным, а Петра I прозвал антихристом и табачником. Есть такой великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Знаете, как он оценивал Петра I? Цитирую. «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь». Вот так вот. Петр – зверь. Но сегодня, после массовой промывки мозгов учебниками и телевизором, все наоборот. Иван Грозный в учебниках изображен скорым на расправу, кровавым тираном, да еще и убийцей собственного сына. А Петр I, Романов, вдруг превратился в великого реформатора, в гения, который заботился о процветании России и внес огромный вклад в ее развитие. Ага, сейчас. Вот давайте я вам покажу пример, 3-я картинка на школьную пародию. Как говорится, вошли со своими мозгами, а дальше обработали. Но ведь стоит только копнуть настоящие факты, и все бредовые фантазии пропагандистов западной истории рушатся в пыль. Все эти фальсификации держатся только на обмане людей, на том, что люди чего-то не знают. по разным причинам, но не знают. И не надо забывать, что, например, еще философ XIX века, знаменитый философ Фридрих Ницше, говорил, цитирую, «Никогда не выживет тот народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа». А именно так сейчас у нас и происходит. Да и как сказал наш современник, писатель исторической прозы Юрий Владимирович Давыдов, история должна быть злопамятной. Поэтому давайте злопамятно вспоминать правду. Итак, начну я с того, что давайте скажем честно. Царь Иван Грозный сегодня и людям среднего поколения, и уж тем более молодежи известен больше как персонаж из знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года. Такая комедия, четвертую картиночку, режиссер Леонид Гайдай, актер Юрий Яковлев в роли царя. Эта комедия давно стала классикой. Многие также смотрели фильм «Царь Иван Грозный» 1991 года от режиссера Геннадия Васильева по мотивам повести советского писателя Алексея Толстого «Князь Серебряный» и фильм «Царь» 2009 года режиссера Павла Лунгина. Вот только фильмы художественные и вся эта мрачная фантазия не имеет никакого отношения к фактам истории. Вот никак и ни о чем. Что преподают нашим детям в школе? Формально есть несколько, но чаще всего три, учебника по истории России для 7 класса нового историко-культурного стандарта. В каждом от 4 до 7 параграфов. В целом это начало, внешняя политика и опричнина. Все. Но мерзость везде одна и та же. Сначала детям врут, что из-за тяжелого детства будущий царь стал очень жестоким. Потом лгут о поражениях в войне. Затем фантазируют о кровавой опричнине. Повторяю еще раз. Клевета, гадости, помои на Ивана Грозного – вот то, что получает каждый школьник из убогих учебников. Вот такая небольшая картиночка про обработку детей. Пятая картинка. Публицист и писатель Николай Викторович Стариков не зря пишет: «Сегодняшние учебники истории написаны на гранты Сороса и США». История вообще как учебная дисциплина должна на примерах прошлого формировать конкретную систему ценностей. Ну и какие ценности будут у наших детей от такой мерзкой истории? Есть десяток официальных историков, которые имеют работы по царю Грозному. Но большинство наших доцентов с кандидатами прозападной ориентации и крайне негативно относятся к Ивану Грозному. Они пишут про его жестокость, подозрительность, злобность, а особо либеральные диагностируют у царя психические заболевания. Впрочем, кого-то еще удивляет поведение нашей пятой колонны. Хотя история России 16-17 веков, то есть вот как раз 16-е время Ивана Грозного и немножко позже за ним, за последние века занималось много историков, но большая часть фантазий на Ивана Грозного – это результат работы всего трех господ. Всего трех. Одного романовского писаки и двух советских историков. Назову и всех троих. Трое – это масон и русофоб Николай Карамзин, раз. Советский историк профессор Степан Веселовский, два. И советский историк Руслан Скрынников, три. Вот шестая картинка. Посмотрите на портреты этих трех западников. Небольшие пояснения о каждом, чтобы вы понимали, кто писал по царю Ивану Грозному. Самый первый из трех – никудышный писатель Николай Михайлович Карамзин. Я повторяю, писатель. Автор повести «Бедная Лиза», ряда сборников, альманахов, например, «Альманах Аглая», «Мои безделки», «Пантеон», издатель литературного журнала. Единственный, кто за сумасшедшие деньги от Романовых согласился высосать из пальца историю государства российского. Ныне он оказывался историком. Почему я говорю сумасшедшие деньги? Потому что деньги для конца 17 века именно сумасшедшие. 2000 рублей в год ему положили Романовы. Понятно, что сейчас, особенно молодежь, так сказать, не может перевести, что такое 2000 рублей в год для 17 века. Тогда зарплата была годовая. Вот смотрите, 2000 рублей у Карамзина. Приказной дьяк тогда получал 88 рублей в год. Московский подьячий 10 рублей в год. Дом на 70 квадратных метров, отдельный дом, стоил от 8 до 10 рублей. В 1760 году за ведро водки, если для кого-то это аргумент, 12,3 литра, платили 85 копеек. А пуд хлеба 16,4 килограмма стоил 86 копеек. А тут 2000 рублей. Вы вдумайтесь, миллионер. Именно Карамзин облил потоками грязи и клеветы царя Ивана Грозного, выставляя его деспотом, тираном и сыноубийцей. Даже официальный историограф Романовых в XIX веке Николай Герасимович Устрялов, был такой историк, вот посмотрите его портрет, седьмая картинка, писал, цитирую: «До появления в свет истории государства российского у нас признавали Иоанна государем великим, видели в нем завоевателя трех царств, еще более мудрого, попечительного законодателя». Конец цитаты. То есть даже официальный историограф говорит, что вот до товарища, господина и прочего Карамзина было все хорошо, после него стало все плохо. А почему так? Просто карамзинская история основывалась на немецкой трактовке. То есть Иннокентий Гизель, Герхард Миллер и прочие-прочие наши немцы, которые нам придумали историю. Вот небольшая цитата и мемуарных свидетельств, вроде записок Андрея Курбского, перебежчика и изменника, и свидетельств иностранцев. Последние отличались односторонностью и явной тенденциозностью, принимавшей подчас форму русофобии. К сожалению, гипноз имени Карамзина на русских профессиональных историков не рассеялся и по сей день. Конец цитаты. Это говорил Михаил Ефимов, кандидат богословия. У него есть знаменитое исследование «Карамзинская нелепо». Итак, вся карамзинская история писалась на западных материалах, пропитанных дикой ненавистью ко всему русскому. Вот такой был первый историк по Ивану Грозному. Недаром областная психиатрическая больница города Ульяновска до 2016 года была названа именем Карамзина. Забавно, но факт. Второй из трех – Степан Борисович Веселовский, советский историк, профессор университета, академик. Перед тем, как рассказывать, что он делал, я приведу цитаты из его чудного-чудного дневника. Он умер в 1952 году, а дневник остался. А полностью он до сих пор не издан, потому что с этого дневника волосы встают дыбом. А вот мы откроем восьмую картинку, посмотреть на это красивое личико. А пока я буду цитировать этого русофоба. Итак, годами у меня складывалось убеждение, что русские не только культурно отсталая, но и низшая раса. Иностранцы и русские смешанного происхождения даровитие, культурнее. Еще в 1904-1906 годах я удивлялся, как и на чем держится такое историческое недоразумение, как Российская империя. Мое мнение о народе не изменилось. Быдло осталось быдлом. Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить европейскую культуру. Построили Российскую империю под командой иностранных немецких инструкторов. Конец цитаты. Вот такой русофоб очень плотно занимался и писал историю Ивана Грозного. Вот еще раз фото, восьмую картинку товарища господина академика Степана Борисовича Веселовского. Знаете, на многих форумах желчно пишут, что вот на этом фото Веселовского не хватает эсэсовской фуражки. Не находите? Вообще писал Веселовский очень ядовито, приводя аргументы против Грозного не от науки, а от просто дикой звериной ненависти ко всем русским. И сегодня вот этот господин является непререкаемым авторитетом по Ивану Грозному. Официально пишется так, мол, до Веселовского анализом времени Ивана Грозного не занимался ни один исследователь, что неверно. Третий из списка. Скрынников Руслан Григорьевич, тоже уже покинул этот мир в 2009 году, тоже советский историк и тоже профессор. Большой любитель выступать в Парижской Сорбонне и печататься в США, Германии, Италии, Японии, Польше. Надеюсь, не надо объяснять, что просто так туда не зовут. Занимался профессор Скрынников историей времен Ивана Грозного, в частности, синодиком опальных, который сегодня один из главных аргументов кровавости царя, по которому наша пятая колонна бьется в глубокой истерике. Этот документ был фактически создан Скрынниковым, по жалким рукописным отрывкам 17-18 веков, и выводы, мягко говоря, тенденциозны. Ну а о взглядах господина Скрынникова на Ивана Грозного отлично говорит название его книги. А книга вышла в 1992 году, называется «Царство террора». Вот посмотрите, девятая картинка, это обложка. И в кратком описании, если кто желает, может тоже посмотреть про механизмы царского террора. Ну и какая может быть объективность у господина профессора. Вот она, Святая Троица. Все остальные лишь дополняли. Теперь давайте вернем на свои места главные передернутые факты и озвучим документы, скрываемые халуями Запада. Я остановлюсь всего на 12 фактов, наиболее таких ярких, говорящих. 12 фактов правды о великом русском царе Иване IV, Иване Грозном. Всего 12. Факт первый – детство. Именно тяжелым детством десятки горе-историков объясняют выдуманную кровожадность царя. А было ли оно таким, собственно говоря? Где доказательства-то этого? Иван родился 25 августа 1530 года. И имя он получил в честь святого Иоанна Предтечи. Его отцом был великий князь Василий III. После 20 лет бездетности с первой женой, Иван у него был первым сыном от второй жены, от Елены Глинской. Вот посмотрите, 10-я картинка на эту красавицу. Это реконструкция 1999 года по черепу делали Никитин. В захоронении в Кремле, сохранилось ее захоронение, так вот, в захоронении сохранились остатки волос Елены, они рыжего цвета. И этот цвет волос чингисидов унаследовал от нее и сын Иван IV. Напомню, что и Чингисхан, и Батый, все они были рыжие. Для выпускников ЕГЭ, повторяю еще раз, генетика чингисидов. Отец Василий III умер 3 декабря 1533 года. Формально великокняжеский престол перешел к старшему сыну, то есть в его 3 года. Для тех, кто в танке, формально, но не правит ни в 3 года, ни в 5. Те, кто пишет про 51 год правления Ивана Грозного, мягко говоря, не знают фактов. Правил он 37 лет. Завещание великого князя Василия не сохранилось. Но при советской власти и всевозможные официальные историки и учебники писали: Елена законная преемница. Да с какого будуната? Василию Третьему перевалило за 50. Елена была на 25 лет моложе. Муж никогда не советовался с женой о своих делах. Да в летописях все описано, когда он умирал, где, что. Да ее даже к умирающему до последнего часа не пускали. Все это фантазии феминисток сегодняшних. Великий царь передал управление боярам. То есть Василий III успел создать боярский опекунский совет. Совет из 7 бояр, которые должны были беречь Ивана до 15 лет. Это тогда возраст совершеннолетия. Вот посмотрите на гравюру, 11-я картинка, Андре Теве. Это тот самый наш царь Василий III. Значит, в скопской летописи летописец пишет, цитирую, про Василия III. «И приказал великое княжение сыну своему большому Ивану и наречь его сам при своем животе великим князем, и приказал его беречь до 15 лет своим боярам немногим». Вот она цитата. Но что делают самовлюбленные бояре на Руси? Те самые бояре, которые считают себя элитой, льют русскую кровь и жаждут власти. Уже через 8 дней бояре избавились от главного претендента на трон, брата Василия III, дмитровского князя Юрия. Еще 2 опекунов из 7, это был Михаил Глинский и Михаил Воронцов, арестовали в августе 1534 года. То есть прошло там, господи, там года не прошло. Все они умерли в тюрьме от голода. Третий опекун, Андрей Старицкий, это еще один брат умершего царя Василия III, в 1537 году, еще через 3 года, попытался захватить власть в Новгороде, прижали его, но был окружен, сдался и опять же умер от голода в тюрьме. Еще раз, не было никакой властной правительницы Елены. Не было никогда регенши Глинской. Ну не надо западный феминизм 21 века переносить в наш 16. Все это вот современные женские фантазии. Елена никто, Елена ноль, ширма при ее любовнике князе Иване Телепневе. Ну, полная, значит, фамилия князь, боярин Иван Телепнев-Оболенский. то есть при Телепневе и Шуйских, такой говорящий рупор. Но в апреле 1538 года Шуйским и Бельским это надоело, и они отравили 28-летнюю Елену Глинскую. А воспитывал мальчика дядя Юрий Глинский. В 1545 году Иван достиг нужного возраста, то есть 15 лет, то есть совершеннолетия по тому времени, но править так и не стал. Никто не давал ему власть. Тогда еще через полтора года по замыслу Глинских и митрополита Московского Макария, посмотрите, как он немножко выглядел, 12-я картинка, 16 января 1547 года Иван Грозный венчался на царство. Причем вот эта идея о венчании стала полной неожиданностью для обнаглевшего боярства. Что для Шуйских, что для Бельских и так далее. Естественно, после венчания Глинские, напомню, что родня Ивана по материнской линии, упрочили свое положение, добились выгод значительных, но бояре отомстили. Через полгода они, подстрекая чернь, организовали восстание народа после Великого пожара июня 1547 года. Род Глинских потерял все свое влияние, а дядя царя, боярин Юрий Глинский, был забит насмерть камнями. То есть убили человека, который был мальчику за отца. Но Ивану к тому времени было уже 17 лет. Какое детство-то? Ну, врать-то не надо. Значит, сам Иван много читал, очень много читал, к слову, для молодежи. Был умным, деятельным и очень религиозным. И впечатлительным. По воспоминаниям самого Ивана, как он жил, цитирую, «князь Василий и Иван Шуйские самовольно навязались в опекуны и таким образом воцарились». Вот посмотрите на родословную Шуйских, 13-я картинка. Там три разных Шуйских. А в обычной жизни Иван и его младший брат Юрий росли, по словам самого царя, цитирую, «яко убожайшая чать», то есть как самые бедные и убогие люди. Патриота Ивана, конечно же, сердило открытое воровство Шуйских, тащивших из царского дворца к себе всякую кузнь рухлить. Это тоже была цитата. То есть это золото, серебро, меха, ткани. А вся ложь учебников про нравственную порчу, про распущенность мальчика, про падкость на дурные забавы, этого вообще нет в летописях. Это нет в книгах старинных. Понимаете, нет этого в принципе. Это клевета иностранцев, русофобов и предателей нашей страны. Итак, что мы имеем по детству? До 7,5 лет мальчик жил с матерью, потом до 17 лет жил с дядей. Вот что здесь такого необычного, скажите? Обычная история. У нас, например, сегодня после оголтелого феминизма последних 30 лет и миллионов разводов, таких неполных семей без отца, каждая первая. И что, по врунам от истории получится, что раз без отца, то все эти дети должны вырасти кровавыми тиранами, так что ли? Ну что за вранье-то? Идем дальше. Факт 2. Изображение царя. Сегодня и на нашем прозападном телевидении, и в книгах, и в интернете, и у либералов, и у художников. Царь везде изображен как злобный тощий замухрышка с красными глазами вампира и торчащей бородкой. Это ложь. Вот откроем 14-е изображение. Что мы видим? Мы видим, что это картина. Это картина 1897 года. То есть, простите, до революции осталось 20 лет. Вот когда она была написана. А слева фото, непонятное фото 1895 года. Если оно, так сказать, действительно настоящее. То есть, таким образом, вот везде, где вы видите вот это изображение в различных, так сказать, там, размерах, это все художественная картина 1897 года, она называется «Царь Иван Васильевич Грозный», художника Виктора Михайловича Васнецова. Картина из Третьяковской галереи. Повторю еще раз. Именно вот это вранье, именно эта картина сегодня везде. В интернете, на обложках книг, в телевидении, в передачах. Одна и та же картина, художественная картина везде. А самое забавное, знаете, что странно? Скончался знаменитый художник Васнецов в июле 1926 года. К тому времени технологии фото, фотографирования уже десятки лет. А вот личных фотографий господина Васнецова По сути, нет. Должны быть сотни фото с женой, с детьми, в мастерской, с коллегами. А у нас везде есть только картины. Картины самого художника, либо портреты, нарисованные другими художниками. Где фото-то все? Что, все фото изъято в какой-нибудь спецхран? Знаете, поневоле задаешься вопросом, а был ли мальчик-то? Теперь еще два изображения. 15-я картинка. Слева та же картина 1897 года. Лживая картина. А вот справа гравюра. Настоящее изображение царя. Видите различия? Бешеные различия. Справа дедушка. Вот обычно русский дедушка. Вот такой, знаете, из деревни. Добрый такой. И вот эта фальсификация вместо доброго дедушки какой-то злой гоблин. Да, значит, это не личное мнение художника. Это сознательное искажение. Понимаете, изображений царя сохранилось много. Очень много. И ни одна гравюра с картиной Васнецова не совпадает. Есть единственное прижизненное изображение царя. Портрет, вытесненный на кожаной крышке подносного экземпляра первопечатного апостола 1564 года. Оно плохо видно, поэтому я его сейчас не привожу. Но оно вот единственное. Вообще, все остальное было после смерти. Тайный советник Российской империи Дмитрий Равинский составил в 1882 году справочник. Называется «Достоверные портреты московских государей», где он четко и однозначно написал, что он считает выдуманными почти все прижизненные портреты царя Ивана Грозного, сделанные за границами. Но два как-то хоть как-то близкие, хоть как-то немного похожие. Этими близкими к оригиналу Равинский признал портреты, во-первых, напечатанную в 1563 году в Нюрнберге ксилографию Ганса Вейгеля-старшего и гравюру из книги Одеборна «Жизнь великого князя Ивана Васильевича». Это 1585 год. Но даже вот эти близкие, да, гравюры никогда не видели царя вживую и делали свою работу с чужих слов. Согласно отчетам европейских послов своим правителям, а отчеты сохранились, Иван Грозный не курил, никогда не употреблял алкоголя, ни капли, никогда не был замечен в любовных похождениях на сторону, жена и только жена, и отличался невероятной работоспособностью. Вот посмотрите на фреску, 16-я картинка, это Иван Грозный. Каков красавец-то, посмотрите. Настоящий русский богатырь. И близко не похоже на фальсификат. А знаете ли вы, что гробница Ивана Грозного была вскрыта в 1963 году? Так вот, по результатам гробницы, вскрытия, Иван Грозный был рыжим, ну, как я уже говорил по матери, рыжим, широкоплечим богатырем, ростом 180 сантиметров. Вот как раз как изображен на фреске. Вот так вам врут, дамы и господа. Врут не краснее, цинично и нагло. А многие повторяют и повторяют вранье предателей. Вам ведь не рассказывают по зомбоящику, как англичане травили Ивана Грозного. Долгие годы его придворный лекарь Елисей Бомелия, связанный с британской разведкой через купца Ричарда Ченслера, травил царя ртутью. Когда его арестовали, Бомелия признался. Так и было, да? Вот. Так прервался род Рюриковичей. А обилие остеофитов на костях скелета, когда в 63-м году проверяли, показывает, что, к сожалению, последние годы жизни Иван Грозный был практически парализован. Полностью парализован. И поэтому убить сына посохом в порыве ярости ну никак не мог. А вот 17-ю картиночку открываем. Французский наемник Жак Маржерет. Маржерет. Издал книжку 1607 года, называется «Состояние российской державы и Великого княжества Московского». В ней он вообще писал, что сын царя при путешествии на Богомолье заболел, а после 11-дневной болезни скончался. Вот только скончался царевич Иоанн в результате отравления. Мы к этому еще вернемся. Кстати, именно смерть Бориса Годунова, последующая, тоже от британского яда, открыла дверь в смутное время и к фактическому распаду России. Факт третий про Ивана Грозного из 12. Территория. В начале XVI века, то есть ко времени окончания царствования Василия III, территория русского государства была очень и очень маленькая. Очень маленькая. Границы Руси проходили в районе Нижнего Новгорода, Рязани, Вязьмы и Чернигова. Численность населения едва ли превышала 7 миллионов человек. А сама территория была 2,8 миллиона квадратных километров. Причем во второй половине 16-го столетия из-за разрухи и беспрерывных походов, значит, османов и крымчан русское население стало покидать насиженные места и переселяться на северные земли, в Поморье, в Приуралье. Кто-то уходил в дикое поле. Вот посмотрим карту. Это 18-я картинка. 18-я. Цели Ивана Грозного были очень просты. Это поглощение остатков Золотой Орды, то есть Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское царство, и возвращение Руси за пределы Уральского хребта. Для тех выпускников ЕГЭ, кто плохо слушал, повторяю, возвращение, возвращение в Сибирь, а никак не захват Сибири. Русы там жили испокон веков. Расширение территории при Иване Грозном укрепило положение Руси, благотворно повлияло на развитие торговли, ремесел, на налаживание торговых связей на Востоке, на контроль над Волжским торговым путем, вообще безопасность купцов. При Иване Грозном территория государства увеличилась почти вдвое, до 5,4 миллиона квадратных километров. Это больше, чем вся остальная Гейропа вместе взятая. То есть именно Иван Грозный, получив от отца, по сути, лишь Московскую и Новгородскую область, говоря сегодняшними разделениями территориальными, создал из них современную Россию и основал как минимум 40 городов. Вдумайтесь, только городов 40, о всяких мелких крепостях и речи нет. Давайте приведу пример. В 1585 году была построена крепость Воронеж, в 586-м Ливны, а на Волге Самара, 1586 год, Царицын, 1589, Саратов, 1590. В 1592 году восстановлен сожженный ранее город Елец. 1596 год. Город Белгород на Донце. Чуть южнее город Царев-Борисов. А в период с 1596 по 1602 годы, всего за 6 лет, было построено одно из грандиозных архитектурных сооружений – Смоленская крепостная стена. В Смоленске. Вот 19-я картинка, посмотрим на нее, которую впоследствии стали называть каменное ожерелье земли русской. И вот этот подъем городов и торговли продолжался вплоть до конца 16 века. И все это Иван Грозный. Это все его заслуга, не чья-то другая. Это сделал Иван Грозный. Факт четвертый. Войны Ивана Грозного. Царь Иван Васильевич за свою жизнь не проиграл ни одной войны. Я повторяю, ни одной войны. Да, были поражения в каких-то отдельных сражениях. Да, были. Да, наши убогие брехливые учебники имени денег Сороса врут и врут. Про неудачные походы, про попытки утвердиться. Это все ложь. Еще раз повторяю, Иван Грозный не проиграл ни одной войны. У него было три направления войн. Восточная, южная и западная. Вот смотри схему, 20-я картиночка. Первая – это восточная. 1552 год – присоединение Казанского ханства. 1556 год – присоединение Астраханского ханства. 1557 год – Башкирии. 1581-1585 – возвращение в Сибирь через поход Ермака. Это было восточное. Второе направление – южное. Отражение набегов крымского хана и строительство засечных черт. Напомню, что только засечная черта – это система оборонительных сооружений из деревянных засек. В 1563 и 1569 годах вместе с османскими войсками, то есть войсками Османской империи, хан Девлет Гирей совершил два безуспешных похода на Астрахань. А в 1571 году и в 1572 на Москву. Что получилось? Гибель отборной крымской армии под Астраханью в 1560-569 году, полный разгром крымско-османской орды под Молодями в 1572 году положили предел экспансии на Русь. про молоди. Здесь же, вот на Славянском радио, была моя лекция в сентябре 2019 года. Можно открыть и послушать. Это отдельная большая тема. Но в двух словах, это битва важнейшая в истории средневековой Руси. Важнейшая. Вот самое главное, которое у нас было. Если бы русичи проиграли битву при молодях, то Руси как страны бы не было. Вообще. Шла война на полное уничтожение русской нации. И несмотря на двукратное численное превосходство, 120-тысячная крымско-османская армия была полностью разгромлена. Это все при Иване Грозном. Третье западное направление – возвращение древнерусских земель, захваченных Литвой и Польшей. Во всех учебниках настолько наглое вранье, что волосы дыбом встают. Я процитирую учебник. Москве был необходим выход к Балтийскому морю. Другой – страна не имела выхода к морю. Ну, хватит же врать-то, господа. Да был выход у Москвы, выход к морю. Был. Ну что ж вы врете, это так нагло. Вот смотрите, 21-я картинка, карта Финского залива. Люди, ну снимите же, наконец, лапшу с ушей. Ну сколько можно повторять вот это вранье? На любой карте это была русская земля. Южное побережье Финского залива – русская земля. Был выход к морю, к Балтийскому морю, к Финскому заливу. Даже официальные историки это уже признают. Процитирую нашего современника, историка профессора Александра Филюшкина. Цитата. «Территория от Устра на устье Наровы до Невы всегда была русской. Это 200 километров побережья». Конец цитаты. Второе вранье учебников про 25-летнюю войну. Мол, она шла с 1558 до 1583. Но не было никаких непрерывных 25 лет. И, соответственно, всех выводов, которые делают наши завравшиеся учебники. Были отдельные войны. Да, они шли друг за дружкой, но между ними были перерывы. И что не было непрерывной 25-летней войны, официоз тоже признает. Я вам приведу еще одну цитату профессора Филюшкина. «Ливонской войны как таковой вообще не было. Случилась серия вооруженных конфликтов». Ну и как? Господа, вот эти учебники, господа учителя истории, вы можете выкинуть в урну. Там ложь на лжи и ложью погоняет. Так вот, Ливонские войны закончились полным разгромом и Ливонского ордера, и Польши, и Швеции. И мирными договорами с последними на условиях мир в обмен на возвращение всех захваченных территорий. Еще раз повторю, Иван Грозный за свою жизнь не проиграл ни одной войны. Великий царь. Факт пятый. Информационная война против Руси. Вот именно тогда она началась. Командующий русским войском в первой части Ливонских войн князь Андрей Михайлович Курбский был куплен Западом. Сумма даже есть. Он с ней бежал на Запад. Так вот, он передавал данные о войсках. И когда его почти раскрыли, в апреле 1563 года бежал в литовский Вольмар. 22-я картинка. Вот это портрет предателя с картины Павла Рыженко. Кстати, бежал Курбский, бросив и жену, и сына, и женившись там по новой и не один раз. Так вот, Курбский сдал новым польско-литовским хозяинам все. От передвижения русской армии и системы обороны западных рубежей Руси до тайных агентов на Западе. Все сдал, сволочь. Ныне для западных историков Курбский, я цитирую, был поистине великим человеком. Но для нас-то он предатель. И жизнь свою этот Иуда закончил бесславно, проклинаемый в родной стране. Слава Богу, сегодня археологам польским даже не удалось найти могилу Курбского в окрестностях Ковеля. Не удалось. Бог все видит, как говорится. Помимо десятков судов с соседями, только дело, что судился, и со второй женой, Курбский занялся и клеветой, скучно ему было, очернением царя. Вот посмотрите 23-ю картинку. Это издание 1979 года. О чем мы говорим? Мы говорим о четырех письмах к Ивану Грозному и о истории князя Великого Московского о делях 1581-1583 года. Вот, собственно говоря, два томика. Все эти документы являются для врунов от истории основным источником и знаний, и моральных оценок правления Ивана Грозного. Вот уже 200 лет, начиная с лжеписаки Карамзина, господа при регалиях смотрят на эпоху Ивана IV только и исключительно сквозь призму предателя Курбского. Вот эта клевета, это копирование Курбского везде. В школьных учебниках, в фильмах, в передачах телевидения. Эта клевета повторяется и тиражируется. Вот что бы вы ни копнули, да, любой, значит, там, не знаю, какое-нибудь большое исследование и так далее, в основе лежит письма Курбского. В основе лежит книга Курбского «История князя Великого Московского». И ничего больше нет. Не на что больше ссылаться. То есть наши господа вруны цитируют предателя и тащатся от этого. Вот только оригиналов, вот всего вот этого, оригиналов писем Курбского не существует. Мало того, нет даже прижизненных копий. Повторяю, нет ничего летописного, подтверждающего бредни историков. В 1971 году вышла книга «Апокриф Курбского Грозного. 17 век. Происхождение переписки». Написал ее американский словист конца 20 века Эдвард Кинан. Вот посмотрите на его фото, 24-я картинка. Честный ученый, словист, утверждает, что в 17 веке князь Семен Иванович Шаховский, будучи в Опале, в 1623-1625 годах взял различные отрывки из сочинений Исаии и Хворостина и сшил их в новое произведение. Однако к тому времени государь снял с него опалу, и Шаховский, опасаясь, что этот фальсификат его скомпрометирует, замаскировал свой труд под послание князя Курбского царю Ивану Грозному, якобы написанное в 1564 году. Ну а потом сочинили ответы. Итак, по словисту Кинану, все эти произведения были созданы в 17 веке, и Курбский, и Грозный не были их авторами, и вся эта переписка, и также все эти миллионы томов 20 века являются фальсификацией. Ну, понятно, что после выхода книги Кинана у советских историков была дикая-дикая истерика, переходящая в кондрашку и Паркинсон. Жуть творилась, судя по дневникам. Официоз писал множество опровержений, там что-то пытался доказать. Но до тех пор, пока вот этот словист Кинан был жив, он каждое опровержение разбивал в хлам. Сейчас, увы, он уже умер. Он умер в 2015 году. И теперь простор, можно говорить, а вот он тут написал не то. Еще раз говорю, пока он был жив, никто не мог его опровергнуть. Никто. Письма Курбского ныне существуют в нескольких редакциях. Они различаются по содержанию, даже по объему. Даже простое вот тупое сличение различных списков показывает, что вмешательство в текст было, да еще ого-го какое. Ну вот лично я считаю, что начальная клевета Курбского изначально все же была. Совсем другого объема, другой тематики. Ну что-то было, да, там небольшое письмецо, а ответов Ивана Грозного, конечно, не было. С чего бы великий царь отвечал какому-то предателю и перебежчику. Ну, а потом уже была фальсификация 17-18 веков. Сегодня сказания Курбского выходят огромными тиражами. Постоянно и регулярно. Выходят под завывание предателей о кровавом тиране Грозном. Вся эта клевета предателя Курбского повторяется и повторяется нашей пятой колонной. Дальше. Об информационной войне. В 1558 году начались Ливонские войны. Еще раз повторяю, это не одна война, а цепь. А уже в 1561 году в Нюрнберге был напечатан первый западный летучий листок. Вот посмотрите на эту картиночку 25-я с текстом о дикости и звериной лютости московитов. Приведу заголовок этой листовки. Цитирую. «Весьма мерзкие, ужасные, доселе неслыханные, истинные новые известия, какие зверства совершают московиты с пленными христианами из Лифляндии, мужчинами и женщинами, девственницами и детьми». Как вам? Заголовочек, да? Сообщения тогдашней желтой прессы подкреплялись художественными рисунками. Вот то, что я вам показал. А, значит, в 1579 году в войсках польского короля Стефана Батория появляется первая походная типография. Именно поляки стали создавать негативный образ, выдумывать и клеветать. Именно поляки стали источником постоянного и непрерывного вранья о Руси. Именно поляки создавали черные мифы о русских, о Руси, расходившиеся по всем странам. Исследователь Каппелер только за XVI век и только сохранившийся, и только посвященных России нашел 62 вот таких летучих листка. Вдумайтесь, это много, это очень много. При вот том неразвитой типографии тогда, при дороговизне, это очень много. Недаром руководитель польской типографии с фамилией Лапка за клевету на Русь получил впоследствии шляхетское достоинство и дворянскую фамилию Лапчинский. Поймите, наконец, вот уже сотни лет идет информационная война против Руси. Война, которую Русь проиграла при Иване Грозном. И эту информационную войну мы проигрываем и сейчас. Вот, чтобы было понятно, посмотрите определение информационной войны, 26-я картинка. Посмотрите, пятый термин. Искажение исторической памяти народа. Это определение, одно из определений информационной войны. Именно оно у нас и идет. Искажение исторической памяти народа. Итак, лживая клевета была заложена сочинениями князя Курбского, поляков, гостей иностранцев, и далее на этой основе была продолжена романовскими историками конца XVIII, первой половины XIX века. Значит, чтобы не быть голословным, это тайный советник Михаил Щербатов, это продажный писака Николай Карамзин, это писатель-беллетрист Михаил Погодин. Ну а в 20 веке при советской власти клевета была продолжена советскими халуями. И вся эта клевета сегодня в учебниках для наших детей, в телевизионных передачах, в тысячах лживых книг и статей в интернете. И, между прочим, для западников сегодня Иуда и предатель Курбский, он не предатель, что вы, это первый политический эмигрант в истории России. Вот так. Следующий факт. Синодик опальных. Это вторая клевета про царя Грозного, по которой либералы бьются в истерике. Что это такое? Приблизительно в 1583 году Иван Грозный пожертвовал нескольким монастырям очень крупные суммы, чтобы священники поминали души умерших. Но он же верующий царь, он же православный, точнее правоверный, последний правоверный царь. Это так называемый помянник, обычное дело для православных. Вместе с деньгами в монастыре разлали списки, которые сегодня наша пятая колонна называет «Покаянная исповедь Ивана Грозного». И со времен писаки Карамзина вопит, что это основное доказательство подсчета убиенных, так называемых жертв опричнины. Сам документ был собран Русланом Скрынниковым, советским историком, и опубликован в его работе «Иван Грозный». В самой-самой полной версии речь идет о 3300 человек. Это по официозу. А что же было? Подлинник синодика, естественно, не сохранился нигде. И его никто никогда не видел. Ну, все как обычно у фальсификаторов. Напомню всего два факта об этом вранье, но таких очень показательных. Первый факт – сравнение цифр. Вот просто возьмем цифры официоза. Откроем 27-ю картинку. В этом же 16 веке. Официоз кричит про 3300 человек? Ну давайте сравним с убитыми в Варфоломеевскую ночь по Франции 88 тысячами. Или со зверствами испанского герцога Альбы в Нидерландах. Там казино более 100 тысяч человек. Ничего так сравнения. Даже вот официальных цифр сравнения. Что забавно, еще лет 7-8 назад та же Википедия писала про 88 тысяч по Франции, а сегодня пишет только 30 тысяч. Ладно, едем дальше. Продолжаем. Скажите мне, пожалуйста, товарищи слушатели, с какого барсика поминальный список царя стал казненными по его приказу? Вот это же обычный помянник. Или, как говорят, значит, на сегодняшний день, церковная записка о упокоении. Да у нас все эти века, включая сегодняшний день, миллионы людей в церквях пишут такие записки по своим умершим родственникам. Вот посмотрите, 28-я картинка, слева это красивая такая обложечка, а справа те листочки, которые сейчас лежат в любой церкви РПЦ. В любой. Вы эти листики можете сегодня увидеть, каждый может увидеть. Зайдите в церковь и посмотрите. Что ж получается, если следовать логике этих врунов, раз люди написали помянник, значит, они убили тех, кто в списке. Но это уже шизофрения врунов от истории. А русский писатель и журналист Вячеслав Манягин, это наш современник, он выпустил книгу «Правда грозного царя». Так вот, Манягин первым высказал правду, что в этот поминальный список царь просто включил дорогих его сердцу людей, о покаянии которых хотел просить у Бога в конце собственной жизни. Вот пара названий книг Манягина, 29-я картинка. И все. И что вполне логично, как бы. Дальше смотрим. В любой записке, еще раз говорю, можете зайти в церковь и посмотреть, всегда только имена. Когда там очень большой списочек, иногда пишут циферки. 1, 2, 3, 4, 5. И все. Вот скажите, пожалуйста, откуда потом взялись фамилии, звания, должности, отчества? Вот откуда? Считается, что вот этот синодик опальных был сделан Русланом Скрынниковым по каким-то рукописным отрывкам 17-18 веков. Давайте я скажу честно. Высосан из пальца под нужную политику. Именно поэтому у того же Вячеслава Манягина есть книга с чудным названием «Курбский против Грозного» или «450 лет черного пиара». Кстати, знаете реакцию высших должностных лиц церкви на правдивые книги Манягина о великом царе Иване Грозном? Писатель подвергся жесточайшей критике не только со стороны каких-то должностных лиц РПЦ, но со стороны всего архиерейского собора РПЦ, всей церковной прессы. Вот уж воистину сами себя высекли. Идем дальше. Факт седьмой. Это липовая резня в Новгороде. Это третья клевета про Грозного, по которой западники истошно вопят про тирана, маньяка, убийцу. Просто аж слюна брызгает. А советские историки постоянно спекулируют именно этой темой погрома. Поясню, о чем речь. В декабре 1569 года, в начале 1570-го, подозревая новгородских бояр в намерении перейти под литовского короля Сигизмунда, Иван IV в сопровождении войска опричников выступил в поход против Новгорода. Наши подлые учебники имени Доллара просто рыдают, как большое огромное войско в 15 тысяч опричников устроило массовые убийства в Твери, Клину, Торжке, Пскове, в самом Новгороде. Вот посмотрите картинку. Это клевета про горящие церкви. 30-е. 30-е изображение. Приведу 4 цитаты наглого вранья для тех, у которого висит лапша на ушах, для лохов. Итак, первая цитата. «Каратели никого не жалели, взрослых и детей пытали, избивали». Вторая цитата. «Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью, жарить в раскаленной муке». Третья цитата. «Людей тысячами пытали и заталкивали под лед Волхова палками, топили». Четвертая цитата. «Было истреблено почти все население Новгорода до младенцев». Жуть какие цитаты, а? Волосы встают дыбом. Напомню, это была циничная ложь официальной истории. Ложь для лохов. Ложь для тех, кто хочет сидеть с лапшой на ушах. А теперь давайте правду. Во-первых, откуда взялись источники клеветы? Все опричные архивы, в том числе дела об изменах, при Романовых были сожжены. Не сохранились. Очень удобно для врунов, правда? Об этом написано в записках предателя Курбского. Но это мы уже разобрали. понятно, что человек врал и врал специально. Это было написано в польском летучем листке. Это тоже мы уже рассмотрели. Кто еще об этом писал? Об этом писали писатели-иностранцы Таубе, Крузе, которых в это время вообще не было, они были на Волге. Еще писал Якоб Ульфельд, тоже иностранец, много-много лет спустя. Еще это есть в повесть о разгроме Новгорода Иваном Грозным. Вот эта повесть, она очень небольшая, она перемещается из одной летописи в другую, и сделали ее где-то в конце 18 века. И там такая ложь. Ее, понимаете, ее раньше вообще не было. И сделали в 18 веке. Во-вторых, бояре действительно вели переговоры с королем Сигизмундом. Действительно, новгородские бояре собирались предать. И даже начали сдавать земли. Вот посмотрите, 31-е фото. Это современное фото из Борской крепости. Это ключевая крепость на северо-запад на тот момент. Вам ведь не говорят, что в начале 1569 года очень небольшой литовский отряд, очень небольшой, при загадочных обстоятельствах захватил неприступную Изборскую крепость. То есть вот так вот легко раз и взял опорный пункт русской обороны на северо-западе. То есть северо-восточные земли возрождающего российского государства, то есть они были присоединены еще дедом Иоанна, бывшие совсем недавно отдельными независимыми княжествами, могли быть потерянными для России. Еще раз почему? Действительно, бояре собирались предавать. Не все, конечно, но была определенная группочка. В-третьих, я помню, ты цитировал завравшиеся учебники про огромное войско опричников, 15 тысяч там и так далее. Весь людской потенциал опричнины не превышал 6 тысяч человек. Причем в царской гвардии, а именно с ней шел Иван Грозный, было 5 сотен. Повторяю, он шел с армией в 500 сабель. Про 15 тысяч – это такое галимое вранье для лохов. В-четвертых, в Новгороде жило 26 тысяч населения. Ну, понятно, было много приезжих, торговцев. Имеем около 30 тысяч, плюс-минус. Английский дипломат Джером Гарсей насчитал, вдумайтесь, 700 тысяч погибших. Я не оговорился. Повторяю, на 30 тысяч жителей Гарсей пишет о 700 тысячах казненных. Вот посмотрите, 32-я картинка на этого мерзкого лжеца. Еще раз, 30 тысяч, 700 тысяч. Это ж как надо врать-то? И подумайте, что если учебники сегодня повторяют вам такую наглую ложь, за кого же вас держат? У других лжеисториков цифры не лучше. Польский историк начала 20 века Казимир Валишевский писал о 70 тысячах. Современные издания советские, Псковская летопись с корректировочкой, с цензуркой, писали о 60 тысячах. Ну ладно, бог с ними, с этими завравшимися. Те цифры от тех, кто поумнее. 15 тысяч, то есть половина жителей Новгорода, это по Таубе, по Краузе, по Крузе и по князю Курбскому. То есть половина. Но даже русофоб конца 16 века, поляк Александр Гваниини, это пропагандист Батория, называет всего 2770. А вот тот самый советский историк, которого я ругал выше, Руслан Скрынников, предлагает цифру в 1505 казненных. Хороший разброс, да? От 700 тысяч до 1505. А вот 1505 – это близко к правде. Кто такие эти 1500, я разберу чуть ниже. В-пятых, плавание опричников на лодках по реке Волхов. Значит, цитирую официоз. По реке на лодках ездили опричники и добивали выплывших баграми и топорами. Круто. Жестокость такая, да, так сказать? Вот только по летописи зима 1570 года была очень-очень суровой. И река Волхов в тот год промерзла до самого дна. Полностью. Митрофанушки сегодня пишут, что Волхов никогда не замерзает. Ну, пытаются они обелить как-то эти учебники. Что там, мол, теплые течения и так далее. Вот мы сейчас откроем 33-ю фотографию и посмотрим полностью замерзший Волхов. Современное фото. Но климат-то теплеет. И в те века было гораздо холоднее. А на лодках по льду это даже не шизофрения. Это уже клинический идиотизм. Конечно, по наличию льда на Волхове современные предатели страдают. Очень страдают. Максимум, что они могли придумать, цитирую, лед, очевидно, пришлось специально разбивать. Хи-хи, 502 раза. А правда, знаете в чем? Что все это вранье про новгородский погром нагло списано со штурма и разорения французского Льежа бургундцами короля Карла Смелого 1468 года. Один к одному копипаст. Вот если взять и сравнить, один к одному. И вот та самая летопись, которая появилась в 18 веке. Причем вот эти глупые плагиаторы даже поленились сделать поправку на русскую зиму. Оттого и получился вот этот бред со льдом. Как тут не вспомнить великого Задорнова? Они тупые. В-седьмых, всего через 2 года, при набеге крымцев, это 1572 год, в минуту величайшей опасности для себя и для государства, Иван Грозный выбрал для укрытия своей семьи и казны непривычную опричную Александровскую слободу, не обласканный Кириллов, не перестроенную Вологду, не Белозерск с его новой могучей крепостью, не Нижний Новгород. Но, в общем, не какой-то другой иной хорошо укрепленный русский город, а именно Великий Новгород. Соответственно, получаем логичный вывод о том, что в 70-е годы 16 века ни о каком погроме 2 года назад ни сам Иван Грозный, ни новгородцы ничего не знали. И отношения города с государем были исключительно хорошие, доверительные и дружеские. Понимаете, чтобы туда отвезти семью и казну, нужно быть уверенным в преданности новгородцев. И в довершении факта фальсификации о резне дам еще 2 ответа по Новгороду. Откуда я их взял? Эти ответы есть в летописях за 1570 год. Летописи 2 – Холмогорская и Пискаревская. Первый ответ. Опричники арестовывали иностранцев, подстрекавших к отделению земель и бояр-заговорщиков. Это правда. Значит, вот посмотрим 34-ю картинку. Это вот липовый опричник, немец Генрих фон Штаден. Еще та сволочь. Этот власовец 16 века пишет, что, цитирую, «были казнены все иноземцы. Большую часть их составили поляки с женами и те из русских, которые поженились на чужой стороне». Конец цитаты. Помните, я обещал рассказать, что такое 1505 казненных? Вот это они и есть. Повторяю, казнены поляки, подстрекавшие к отделению Новгорода. Бояр было арестовано ровно 300. Каждому было предъявлено конкретное обвинение. По каждому было расследование. И из них позднее 184 боярина оправдано. Вдумайтесь. Оправдано. То есть в данном событии нет и близко никакого гнева государя, нет злобы, нет жестокости. Перед вами есть акт правосудия. Проведено следствие, выявлены конкретные преступления, конкретных бояр. Виновные наказаны, невиновные отпущены. Повторяю, 184 боярина из 300 были признаны невиновными и отпущены на все 4 стороны живыми и невредимыми. То есть, извините, с какого перепугу арест крохотной кучки заговорщиков с конфискацией их имущества стал считаться погромом города Новгорода? Вот с какого? Второй ответ из летописи. Значит, для начала приведу цитату того же Романа Скрынникова и посмотрим 35-ю картинку. Цитата. «Неблагоприятные погодные условия дважды в 1568 и 1569 годах губили урожай. Ждать цены на хлеб повысились к началу 1570 года в 5-10 раз». Конец цитаты. То есть, если посмотреть существующие свидетельства о походе на Новгород, то ревизии опричников в большинстве случаев подвергалось церковное хозяйство. Именно у монастырей и в монастырских селах шла конфискация хлеба, скота, соли. Просто в условиях катастрофического роста цен на хлеб и наступающего голода, подчеркиваю, голода, новгородская церковь держала львиную долю запасов и делиться с народом не собиралась. Повторяю, церковь новгородская не собиралась делиться с народом ни хлебом, ни солью, ни скотом. Попы наживались на росте цен. Именно поэтому Иван Грозный обвинил в измене новгородского архиепископа Пимена. Намерения царя Грозного очень просты. Просто нам сейчас они звучат очень дико и непривычно. Я вам сейчас буквально в двух словах их объясню. Просто еще раз, вам сейчас это очень непривычно. Мы все последние годы живем совсем по-другому. Годы, десятилетия, столетия. Намерения Ивана Грозного, еще раз говорю, просты. Русский царь защищал простых русских людей. Осознайте это. Русский царь защищал простых русских людей. Он считал это своей обязанностью. И, кстати, в Волхове топили вовсе не людей, а награбленные вещи из категории неликвида. Ну а потом в гнилых учебниках имени денег Сороса раздача хлеба голодающим была превращена в кровавый погром. Вот так идет информационная война. Следующий факт, номер 8. Митрополит Филипп. Поясню, о чем говорим. Митрополит Филипп II. Очень малоизвестный провинциальный священник. Посмотрите на него, 36-я картинка. Был назначен на свой пост Иваном Грозным вопреки дикому сопротивлению церковных иерархов. Дикому. Говоря по-простому, великий царь, великий русский царь, наплевал на мнение зажравшихся попов. Взял и наплевал. И назначил Филиппа в момент спора за эту должность между архиепископом новгородским Пименом, тем самым, который наживался на росте цен на хлеб, и архиепископом казанским Германом, который уже сказал, что нужно садиться на это место. А царь снял пинком под мягкое место и сказал, будет митрополит Филипп. Все. Митрополит Филипп являлся самым верным союзником Ивана Грозного и очень хорошо известен проповедями в осуждении заговорщиков, например, принявших участие в крамоле Федорова и Челядина. Лживые фразы учебников, что митрополит неоднократно обличал злодейство царя, это ложь. Это циничная фальсификация. Ни о каких разногласиях между Иваном Грозным и митрополитом Филиппом в исторических документах нет ни единого упоминания. Ну, нету. У Курбского есть, да. И у советских историков, которые основываются на Курбском или на иностранцах, тоже есть. А вот в летописях нет. В русских летописях нет. Зато в летописях много есть о ненависти Пимена к новому назначенцу. Он ведь занял пост, на который Пимен претендовал. Вруны от истории с рыданиями причитают, как в Тверском отрочьем монастыре в декабре 1569 года начальник охраны царя Малюта Скуратов лично задушил митрополита Московского Филиппа II, отказавшегося, мол, благословить поход на Новгород. Это ложь. Это клевета на царя. Убийца митрополита есть, он указан во многих документах. Это пристав Стефан Кобылин, член заговора Пимена, между прочим. Причем убил он при попустительстве игумена Филофея. Еще раз напомню, что между Пименом и Филиппом была вражда. И поскольку в процессе похода на Новгород стало известно, что есть заговор архиепископа Пимена, что заговорщики хотят убить митрополита Филиппа и освободить место митрополита, то Малюта Скуратов действительно скачет в Тверь, чтобы спасти царского протеже. Но далеко он не успевает. Зато ему удается арестовать обоих убийц. И что ужасный, кровавый, грозный даже не казнил убийц. А за это преступление оба виновных были только сосланы в отдаленные монастыри. И все. Только вдумайтесь, до такой степени вам врут, врут и врут. Факт 9. Перенос столицы. Наши горе-учебники и телевизор не пишут, не рассказывают, что в 1571 году Иван Грозный перенес столицу России из Москвы в Великий Новгород. Новгородцы, вы хоть знаете об этом? Новгородская вторая летопись за 1570 год. Цитирую. В лето 7078 месяца марта, в 13-й день на 5-й неделе Великого Поста на торговой стороне от Волхова все дворы очистили, оставили на том месте двор государев. Вот посмотрите сегодняшнее фото, 37-я картинка. На месте Ярославова дворища был построен дворец площадью 14,5 га. 14 гектаров, между прочим, это половина московского Кремля. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все царские службы. Обосновывался Иван Грозный в Новгороде всерьез и надолго. К сожалению, Новгород был столицей Руси только 9 лет. В 1580 году царский дворец полностью сгорел от пожара, а государь был вынужден удалился с пепелища в Старицу, а скорость уже скоропостижно скончался. Это быть бы великому Новгороду столицей России по сей день. Люди из Новгорода, ну вы хоть вы свою историю-то помните. Факт 10. Пьянство и торговля. Царь Иван Грозный терпеть не мог ни пьянства, ни пьяных. И как мог, препятствовал русским пить различные буржуйские самогоны. Как только мог. Тогда всех иностранцев разных национальностей, не знавших русского языка, или, как говорили, немых, называли на Руси немцами. Отсюда и возникла немецкая слобода, то есть место компактного проживания иностранцев, любых. Не немцев по национальности, а всех тех, кто был оттуда, с запада, с Гнилова. И эта первая немецкая слобода появилась еще при князе Василии III. Вот посмотрите гравюру этой слободы, 38-я картинка. Понимая, что иначе, как не ужираясь в хлам, иностранцы существовать не могут, Грозный разрешил им кабак, но пускать в него москвичей запретил категорически. Ну, когда отказывались денежку-то получить иностранцы, наливали, конечно, там русским. Значит, одержали кабак этот англичане. Следующий абзац я расскажу немножко с юмором, чтобы вам было поинтереснее. Англичане на повеление ужасного грозного царя, мягко говоря, забили. И этот кошмарный, кровавый деспот послал им, нет, не сотню опричников, а послал письмо. Все. Одно письмо, второе, несколько. Коварный. Англичане снова все проигнорировали. И только тогда царь взял опричников, лично вскочил в седло, приехал и приказал плетьми выгнать и англичан, и русских из кабака на улицу. Вот так поперек хребта казачьей плеткой за пьянство. А тот кабак сжег дотла, после чего уехал. Вы же понимаете, это чудовищная жестокость Грозного над просвещенными европейцами. Правильно? Ну а про торговлю был такой указ царя Грозного. Указ о запрете въезда на Московскую Русь торговцам одной всем известной национальности. Это ж вообще запрет толерастии и дерьмократии. Вот так вот. Ладно, перейдем к следующему факту. Факт 11. Флот Руси. Наш флот. Начиная со школы, людей вбивают и вбивают вранье. Петр I создал русский флот. Это повторяют сотни учебников, тысячи телевизионных передач, сотни тысяч книг. Нудят про фразу в Боярской думе 1696 года о российскому флоту быть. Но никто не думает, а была ли эта фраза вообще. В Таганроге ныне стоит памятник Петру I с надписью «Основателю флота на юге России». С какого перепугу-то основателю? Вот этот психоалкоголик-основатель? Это не просто ложь, это сознательное и циничное вранье. На Гнилом Западе о флоте Московского царства впервые заговорили еще при деде, при Иване III, в 1480 году, когда русские корабли добрались до Англии. А в 1496 году была первая военно-морская операция Московской Руси. Заметьте, я не говорю о кораблях Тартарии. Я говорю о Московской Руси только. В 1496 году эскадра поморских судов под командованием Ивана и Петра Ушатых вышла в Белое море, обогнула Кольский полуостров, атаковала и захватила 3 шведских корабля и выселила десант в Лапландии, приведя ее жителей к присяге русскому царю. Это 1496 год. Теперь вернемся во времена Ивана Грозного. 1559 год. 12-й год правления царя Ивана Грозного. Вот посмотрите карту. 39-я картинка. Царский стольник Данила Федорович Адашев. Это брат знаменитого Алексея Адашева, который есть на памятнике тысячелетия. Так вот, Даниила Адашев, воевода 8-тысячного войска, русского 8-тысячного войска, по приказу царя построил вместе впадение реки Псел в Днепр, это близ нынешнего Кременчука, 200 русских ладей, спустился по русскому Днепру и вышел в русское Черное море. И корабли эти вовсе не были примитивными дракарами викингов и даже не были казацкими чайками запорожцев. Вот как о кораблях отзывался генуэзский префект Кафы. Кафа – это ныне Феодосия. «Эмидио Дортелли де Асколи». Цитирую. «Они продолговатые, похожие на наши фрегаты, вмещают 50 человек, ходят на веслом и под парусом. Черное море всегда было сердитым, теперь оно еще чернее и страшнее в связи с московитами». Конец цитаты. Флотилия Адашева легко выдержала столкновение с флотом Великой Османской империи. Сама навязала бой боевым кораблям. Около десятка османских кораблей сожгли, 2 захватили, а потом русская орда высадилась в Западном Крыму. Значит, еще раз карту, 40-я картинка. Это карта пути Адашева. Крымское ханство тряслось в ужасе 6 недель. Русские в течение 3 недель безнаказанно опустошали улусы побережья, освободили тысячи христианских пленников, еще 3 недели спокойно уходили против течения через Березань и Очаков. Еще раз подчеркиваю, 1559 год. Первый русский флотоводец, царский стольник Даила Федорович Адашев. Дальше. Поморские корабли, другой край русской земли, плавали в Карском море. Минимум в 15 веке достигли Обской губы и не позднее 1570 года закрепились на реке Тас, основав там город Мангазея. Это все при Иване Грозном. А если где-то флот был утерян по разным причинам, то великий царь Иван Грозный не стеснялся и нанять. В убогих учебниках не пишут, как русский царь во время войны с Польшей и Швецией в 1570 году выдал каперскую грамоту датчанину Карстену Роде. Вот посмотрите карту плавания Карстена Рода. В грамоте капитану Роде предписывалось, цитирую, «силой врагов брать, корабли их огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять, согласно нашего величества, грамоты. А нашим воеводам и приказным людям, того атамана Карстена Рода и его скиперов, товарищей и помощников, в наших пристанях на море и на земле в бережении и в чести держать». Конец цитаты. Напомню, что корсар – это официальный пират. Кто не разбирается, посмотрите в интернете. Корсары, имея каперскую грамоту, занимаются тем же грабежом судов на море, но только против того государства, с которым идет война. Капитан Рода захватил 22 корабля с товарами на сумму в 500 000 талеров. Русский корсар полностью парализовал польскую и шведскую торговлю на Балтике. Где об этом сегодня передача? Где? Когда сегодня пишут о русских кораблях 9-16 веков, то почему-то рисуют нечто совпадающее с дракарами викингов. Это либо глупость, либо предательство. И идет эта фальсификация с 19 века. Русские ушкуи строились с 8 по 16 век. Северный коч строился с 13 по 16 век. Заметьте, 16 время Ивана Грозного. 15-16 века. Вот посмотрите, 42-я картинка. Это рисунок русского коча. И если русский морской ушкуй, морской, океанский ушкуй, тоже длинный и узкий, то ни кочи, ни поморские раншины, шняки, карбасы, ни новгородские бусы, новгородские шитики и близко не похожи на убокие дракары викингов. Плюс по рекам еще ходили русские речные, сотни ладей, стругов, дощаников, будар. Зачем же врать-то про Петра-то? Ну не надо врать. И, кстати, русские суда могли взять свои трюмы до 200 тонн груза. Да, знаете, чем закончилось? В 1700 году указом Петра Окаянного было запрещено строительство всех исконно русских типов судов. Спасибо, дядя Петя. Нагадил как мог. Значит, историк морских сил Англии XIX века, автор справочника по боевым кораблям мира тогдашним, Фредерик Томас Джейн писал, цитирую, «Русский флот, который считают сравнительно поздним, основанным Петром, имеет в действительности больше права на древность, чем флот британский. За столетие до того, как Вальфред Великий, царствовавший с 870 по 901 год, построил британские корабли, русские суда уже сражались в морских боях. Первейшими моряками были они, русские». Вот так вот. В царской России моряки были элитой, и клевету на своих предшественников они раньше воспринимали как оскорбление их чести. Не зря было две истории до 17 года. Не зря говорили, моряк на Руси всегда больше, чем моряк. А вот сейчас, ну смотрите, в 2019 году в России кораблей ВМФ было 270, плюс штабы, плюс отставники. Транспортный флот 1394 судна. Это тысячи и тысячи моряков. И что, все повторяют западное вранье про первенство Петра и его жалкий убогий ботик? Даже инициатив назвать какой-то новый военным кораблем имени воеводы Данила Адашева не было никогда. Но когда же вы наконец осознаете, что именно мы были первыми на морях? Следующий факт. Император Руси. Всем вам постоянно твердят, что титул император всероссийский был принят Петром I в 1721 году по просьбе Сената после так называемой победы в Северной войне. Ну, победы не было, вообще вся это одна ложь. А я вам приведу всего одну карту. Это карта 1562 года. От Энтони Дженкинсона. Это первый посол Англии в Москве. Значит, я покажу не всю карту, я покажу ее левый верхний угол. Вот открываем 43-ю картинку. Карта называется «Описание Руси, Московии и Тартарии». В левом верхнем углу карты изображен могольский ханский шатер со старцем в кресле. В его руке посох с трилистником династии Мировингов и подпись под шатром. Иоаннес Базилевс, Магнус император Русея. По-русски Иоанн Базилевс Великий, император России и князь московский. Вам ведь все время врут, что после распада римских и византийских империй в мире никого не называли Базилевсом. Мол, во второй половине XVI века были короли, князья, цари, был даже один император, это немецкий Габсбурги. Но еще с Византийской империей повелось считать Базилевса, это император по-византийски, первым правителем мира. Мира. И мы имеем здесь Базилевс мира, Иван Васильевич Грозный. А в грановитой палате Московского Кремля есть изображение. Очень интересное изображение Ивана IV, Ивана Грозного. Там в середине текста написано «Великий государь, царь, многих государств государь и самодержец». Надеюсь, теперь вы понимаете, как вам врут, врут и врут. А по трилистнику напомню, что трилистник был у правителей Азии, потом России. Он был десятки веков, вплоть до западного Петра I Окаянного. А трилистника я немного говорил в лекции августа 19 года про Марко Поло и хана Хубилая. Ну и в заключение. Это было 12 фактов про Ивана Грозного. Конечно, интересных тем про великого царя намного больше. Я не касался ни жен Грозного, ни опричнины, ни утерянной библиотеки. Но всего не объять, как говорится. Что важно. Сегодня реакция многих жителей нашей великой страны на Ивана Грозного крайне неадекватная. Завравшиеся учебники, тысяча лживых книг, тысяча лживых статей в интернете. Я вам процитирую честного историка Игоря Яковлевича Фраянова. Вот можно на него посмотреть, 44-я картинка. Цитата. «История царствования Грозного царя оболгана, причем задолго и до либеральной демократии, и до большевистского переворота. Между тем, именно он заложил основы русской государственности. Число жертв его правления не только преувеличено, но и просто выдумано, а по сравнению с той кровью, которая лилась тогда в Европе, ничтожно». Кстати, Фраянову уже 83 года, дай бог ему здоровья. Вопрос, люди, ну как можно ненавидеть вот эту вот художественную картину из учебника истории, основываясь лишь на лжи учебниках, на обвинениях, высосанных из пальца халуями Запада? Ну как? Ну понятно, дикая звериная ненависть наших прозападных либералов к Ивану Грозному. Они в принципе ненавидят любого сильного, ориентированного не на Запад, а на саму Россию правителя. Но обычные-то люди. Ну стряхните же лапшу с ушей-то. Еще немножко фактов про великого царя. 45-ю картинку открываем. Это первый памятник Ивану Грозному в России. Он в Орле, открыт осенью 2016 года. 3,5 года назад. Был опрос. И 72% жителей города высказались «за». 72%. При всей вот этой вот дикой пропаганде ненависти к царю. 72% было «за». Далее. Иван IV – это последний истинно правоверный царь. В спорах с патриархом или боярами царь Иван наизусть мог цитировать любой раздел Библии, чего не мог сделать никто из его подданных, включая священников. При царе заложено более 100 новых монастырей. Он являлся автором многочисленных богословских стихов, которые использовались во время праздничных молебнов. А в народной памяти установилось почитание великого и грозного царя в качестве святого. Я повторяю, святого. Факт включения Ивана Грозного в каталоге святых признавался историком церкви, профессором Московской духовной академии Голубинским. Даже сохранились иконографические изображения Ивана IV с нимбом. Повторяю, с нимбом сохранились. Конечно, их уничтожали. В советское время сбивали отбойными молотками. Но такое сейчас есть даже в грановитой палате Московского Кремля. Вот посмотрите фрагмент этого изображения, 46-я картинка. Вот он, Иван Васильевич с нимбом. И вот тот самый текст, который я цитировал чуть выше, он здесь. И вплоть до революции, до 1917 года, гробницы Грозного в Кремле шел простой народ, прося его о заступничестве перед Господом, потому что он считался святым. Напомню слова московского скульптора Олега Молчанова. Это автор проекта памятника Грозному в Астрахани. Цитирую. «Со школьной скамьи нам внушают, что Иван IV – демон, а он – святой человек». Конец цитаты. Естественно, что вся верхушка РПЦ святость царя категорически осуждает. Кто бы сомневался. Что еще нужно знать о великом царе? Именно Иван Грозный юридически уравнял простых крестьян со знатными князьями. Именно он ввел всеобщую выборность в местные законодательные и исполнительные органы власти. Именно он гарантировал всем слоям населения представительство в высшем законодательном органе – Земском соборе. Именно Иван Грозный ввел в России бесплатное начальное образование. Именно Иван Грозный запретил частные тюрьмы. При Иване Грозном интересы правительства и народа не были разделены друг от друга. Была единая страна. Государство и народ были едины. Вдумайтесь в это. Царская власть созидала и строила, а не разрушала и оптимизировала. И русские деньги царь Грозно не выплачивал по решениям западных судов, а тратил все на свою страну. Вот посмотрите фото еще одного памятника, 47-ю картинку. Это в городе Александрии, Владимирской области, бывшая царская резиденция, на берегу реки Серы, открыт вот только что, 7 декабря 2019 года. Хотя самому памятнику уже 2 года, Он 2 года простоял в Москве. Там была дикая истерика либералов. И в итоге все-таки все памятник на своем месте. Итак, после своей смерти Иван Грозный оставил своим наследникам богатую, сытую и обширную державу с мощнейшей в мире армией и полной казной. Во всяком случае, до самой смуты ни одна западная собака не рискнула начать с России новой войны. Ну а хозяева Запада, они пишут историю под себя. И нашим халую заставляют. Им не нужна правда. Знаете ли вы, что в 2013 году было обращение к министру культуры и директору Третьяковской галереи за перенос запасники картины Репина «Иван Грозный и сын его». 48-ю картинку смотрим. Поскольку полотно создает, цитирую, «эффект ложной психологической достоверности, буквально запечатлевая в памяти тысяч и тысяч посетителей Третьяковской галереи, среди которых значительная часть дети, не имеющие критического взгляда на мир, клевету на Россию и ее историю». Конец цитаты. То есть, понимаете, это психология. Сам Репин не скрывал, что его картина направлена против русского государства. Не зря сегодня верующие говорят про Божье наказание Репина. У него отсохла правая рука, которой он писал картины, в том числе и эту. Сын царя Иоанн тоже, да, при путешествии на Богомоле почувствовал себя плохо и после 11-дневной болезни скончался. Практически никто не знает, об этом не говорят ни в книгах, ни в телевизоре, что в 1963 году было вскрытие гробницы царевича Иоанна Иоанновича в Архангельском соборе Московского Кремля. Медико-химические, медико-криминалистические экспертизы останков царевича показали превышение в 32 раза допустимого содержания ртути, несколько раз мышьяка, несколько раз свинца. В заключение, царевич Иоанн скончался в результате отравления солями ртути, мышьяка, свинца. Для тех, кто плохо слушал, повторяю, царевич Иоанн умер в результате отравления. А версия убийства была озвучена папским легатом и иезуитом Антонио Пассевино, лжеопричником Генрихом Штадином и англичанином Джером Гарсием. Ну а наши прозападные халуи копируют и копируют эти тексты. Еще раз 48-я картинка про психологию. Я поясню, значит, что говорили авторы обращения. То, что творится в Третьяковке, это прямое манипулирование сознанием. Эффект ореола, эффект первичности – это азбучные вещи психологии, это эффекты восприятия. Конечно, выпускники ЕГЭ подобного не знают. Зачем лохам знания? Обращение 2013 года, вот это за перенос картины, подписала группа общественников, в том числе 2 историка, спасибо им за честность. Это профессор Игорь Яковлевич Фраянов и православный публицист Леонид Евгеньевич Болотин. Ну, впрочем, ответ 5-й колонны предсказуем. Полотно Репина останется в постоянной экспозиции, и даже экскурсоводы будут врать по-прежнему. Информационная война против России продолжается. Значит, меня часто спрашивают, когда же русская правда появится в учебниках? Когда появится правда про Ивана Грозного? Знаете, я вам отвечу словами Хазина. Есть такой известный экономист Михаил Леонидович Хазин. У него есть сайт Хазин.ру, есть очень много видео в интернете. Я его процитирую. «Россия находится под внешним управлением». Вот так вот. И вот вам пример. При открытии памятника великому царю в Александрове не было ни местного губернатора, ни представителей РПЦ, не было и господ депутатов. Никого. Был только простой народ. Простой русский народ. А из медийных лиц был только писатель Александр Андреевич Проханов, который сказал, цитирую, «400 лет Ивана Васильевича Грозного не пускали в историю и выдавливали. Мы ремонтники русской истории». И мы ее восстанавливаем. Уважаемые слушатели, для того, чтобы любить свою страну, свою историю, искренне ей восхищаться, находить в ней реальных героев, достойных подражания, гордиться своими предками, достаточно просто эту историю Руси изучать правдивой, такой, какой она была. Я напомню вам слова Толстого, 49-ю картинку. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой писал: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев, обречена на вымирание». Сегодня очень много людей в нашей великой многонациональной стране плачутся, как они плохо живут. Но если вы не живете по заветам предков, если вы своих героев, таких как царь Иван Грозный, поливаете помоями, если вы Иваны, не помнящие родства, если вы обезьяничаете за Западом во всем, почему вы должны жить хорошо? Ведь, как говорил французский физик и философ 17 века Блез Паскаль, 50-я картинка, цитата: «Кто входит в дом через дверь удовольствия, тот обыкновенно выходит через дверь страданий». Как говорится, что заслужили, то и имеете. На этом про великого русского царя Ивана Васильевича Грозного, Ивана IV, завершаю. Ну а про антихриста, табачника и зверя Петра I окаянного мы поговорим в следующем, втором выпуске этой темы. Алексей. Ну что ж, первая часть сегодняшнего нашего выпуска «Оболганный Иоанн IV, антихрист Петр I, выпуск 1» подошла к концу, и нам надо переходить ко второй части во взаимодействии с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех сайтах интернет-ресурсов, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь, конечно, это сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, слитно, без каких-то там разделов, подчеркиваний и каких-то встроенных символов. Там есть беседка-чат на нашем сайте. В ней можете писать свои высказывания, умозаключения, вопросы, реплики, комментарии. А также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com, касая черточки, называемая слэш, и также Славрадио одним словом. Здесь вы можете во время живого эфира писать свои реплики, вопросы, комментарии, и если они по теме, то будут озвучены в эфире. Ну, естественно, после того, как эфир будет обработан и выложен уже в чистом виде, вы сможете писать свои комментарии. И, может быть, на основе ваших комментариев будут новые какие-то передачи и темы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 16 января 2019 года, четверг, по одному из современных календарей, оболганный Иван IV и антихрист Петр I, выпуск 1. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов, виртуальной студии Народного славянского радио, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Наблюдает за тем, какой там порядок, наблюдает за тем, чтобы все вопросы, реплики, комментарии, которые относятся к теме сегодняшнего нашего эфира, были к нам сюда пересланы, и мы могли по ним задавать вопросы и вот делать какие-то выводы. Итак, первый вопрос пришел от Дмитрия Сворожича. Доброго здравия, Дмитрий. Скажите, сколько у вас книг вышло и где их можно приобрести? Вы знаете, книга по существу одна, она в двух томах. Значит, и было издание 2015 года, оно в цвете, и оно давно разошлось. Это был такой небольшой заказ. А в 2017 году книга была выпущена в черно-белом варианте издательством «Концептуал». И до сих пор у них это еще есть. Самое дешевое – это в их интернет-магазине. Значит, также они есть у различных дилеров, но ценник там такой негуманный, прямо скажем, раза в два, как минимум, больше, чем в интернет-магазине у «Концептуала». Но тоже есть там в том же буквоеде, например, там, и прочее. Все остальное – это не книги, это статьи, да, значит, всевозможные выступления и прочее, и прочее. Как-то так. Когда дилеры поднимают цену, не по-детски, это означает, что книга пользуется спросом. Идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Дмитрий. После свержения династии Рюриковичей Романовыми в западной части Тартарии почти 100 лет идет в двоевластие – военное управление царем и идеологическое патриархом. Потому под влиянием и Петр I назван антихристом. При этом было осуществлено две попытки повторить поход Чингисхана – Разиным и Пугачевым. Противодействие только военное Тартарии, военной России. Было ли противостояние идеологий в эпоху Романова, например, несторианство, Тартарии, Османии и христианство Российской империи? Большой вопрос. На самом деле я не согласен с той трактовкой, которая прозвучала. По моим данным, все было все-таки немножко не так. Значит, это во-первых. Во-вторых, поход второй на Запад действительно был. Точнее, подготовка похода. Не сам поход, а подготовка похода. Значит, и он должен был состояться во времена номинального отца Петра I, царя, значит, Алексея Тишайшего. Значит, но царь не успел это завершить и был отравлен. Там было 3 посольства, 3-е выполнило свою миссию, и царь был отравлен. Значит, просто я понимаю, откуда ноги растут вашего вопроса, но я считаю это точку зрения неправильной. Она не подтверждается летописями, она не подтверждается историческими фактами. Значит, и, на мой взгляд, так ставить вопрос нельзя вообще. Значит, что же касается несторианства. Значит, во-первых, не забывайте про мусульманский переворот в Золотой Орде. Не забывайте про гражданскую войну в Золотой Орде, после которой несторианцы бежали на Русь. Это первые факты. Там их много, там целый букет, как говорится. Именно после мусульманского переворота и гражданской войны, 3-летней гражданской войны, так, к слову, да, значит, Русь и Орда стали немножко расходиться, я имею в виду Золотая Орда. Это потом Иван Грозный все собрал единое целое. Значит, то, что творилось на Руси с точки зрения православия, это было все-таки ближе к несторианству. И именно это потом, во времена, начиная с Алексея Тишайшего, и уж не говоря про Петра Окаянного, вышибалось униатством. Именно с Петра I пошло насаждение западного униатства в России. Именно по существу при нем стали уничтожать истинно верующих, тех, которые сейчас в официальной литературе названы старообрядцами, и насаживать униатство. Просто не могу долго говорить, но все же, на мой взгляд, у вас логическая цепочка, она составлена неправильно. Посмотрите на часть моих лекций, там можно выстроить эту логическую цепочку, в том числе и в вопросах-ответах. Ну, как-то так. Просто долго, я могу час вам отвечать, к сожалению, нет, не получится. Алексей. Владимир Павликов. Благодарю сказителя и главного редактора Алексея Орлова за бесценный труд. Вопрос. Кто инициатор установки памятника Грозному в городе Орле не так давно? И что бы это значило при либералах? Ну, что значит не так давно? Это 16-й год. То есть уже 4-й год идет. Ну, с другой стороны, да, не так давно, наше время. Значит, у меня на сегодняшний момент, я в памяти не помню, там группа инициаторов, я фамилии на память не помню. Но давайте я вам отвечу по-другому. Инициатор – русский народ. Благодарный русский народ за все то, что делал Иван Грозный. Идем дальше. Григорий Врачев. Реплика. Дмитрий, здравия. Насчет Васнецова. Ну, фото в те времена – это была роскошь, наверное. И не каждый мог себе позволить купить фотоаппарат. Да и пользоваться им надо еще уметь. Нет, вы не правы. Умер Васнецов в 1926 году. Повторю, 1926 год. К тому времени фотографий было, ну вот миллион и маленькая тележка. Посмотрите, сколько у нас фотографий революционеров всяких, белых генералов, там просто офицеров, ну немерено. да, у нас огромное количество фотографий художников, всяких разных. И человек, который формально был, ну, скажем так, обласкан советской властью, и тут у него полностью отсутствуют все фотографии. Полностью, понимаете? Ну, то есть, ладно там на работе, там, в конце концов, на прогулке. Значит, у нас фотографии Льва Толстого 19 века есть, а тут 1926 год смерти. А у нас здесь нет ничего, понимаете? Вот если вы сейчас начнете искать по Васнецову, вы обнаружите огромное количество картин, либо им самим написанных, либо его портрет написал тот или иной художник. И все. А его единственная фотография почему-то странно совпадает там, до степени смешения с его учителем, тоже с фотографией. И нет ничего больше. То есть, знаете, такое ощущение, либо как бы это все собрали из спецхран, чпоку убрали, вот. Либо, еще раз говорю, а был ли мальчик? Ведь не так сложно взять там существующего малоизвестного художника, да, собрать под него картины, написанные другими, написанные по заказу. То есть за денежки, да, написали, но, так сказать, стыдно признаваться, что написали. А дальше все этому одному малоизвестному спихнули, сделали его известным и вперед. Такие случаи были и много. То есть здесь вопрос. Еще раз подчеркну. Значит, 10-е, 20-е годы прошлого века фотографий было полно. И не надо фотоаппарат носить с собой. Зачем? Были специальные люди, как говорится, специально обученные. Вы посмотрите, сколько фоток с того времени остались. Вон у Прокудина Горского даже цветные есть. О чем мы говорим? А тут ничего нет. Вообще. То бишь, ты так намекаешь о том, что Васнецов – это что-то похожее на Козьму Прудкова? Ну, может быть, да. Хорошо, идем дальше. Букет Лимонова. Смогли бы вы показать те картины, по которым сам Иван Грозный планировал военные походы? Хоть одну такую картину покажите. Вы имеете в виду художественные картины? Наверное, да. Потому что у нас о том времени есть либо гравюры, либо художественные картины – 18-19 века. Больше у нас нет ничего. Но если смотреть по изображениям, да, я не беру книги, я не беру летописи, то есть по изображениям либо гравюра, либо художественная картина. Значит, вы в свете вот этой вакханалии, когда у нас все картины нацелены на одно, хотите, чтобы сохранилась или вообще была картина против этого? Ну, вы смеетесь. Вот. У нас все на одну тему, в одну дуду дуется. У нас даже азбучные вещи, так сказать, которые вот проверяются на раз-два, даже в летописи лезть не надо, да? Даже они, так сказать, умалчиваемы. Их нет ни в школьном учебнике, ни в передачах всевозможных. А вы хотите, чтобы была картина? Нет такой картины, конечно. И не будет. До тех пор, пока вот вся вот эта клевета против Грозного не будет сломана, собственно говоря. Потом, может, кто-нибудь из современных художников напишет из серии «Я так вижу». Но еще раз, нельзя ориентироваться на художественные картины, написанные за деньги и по политическому заказу, как на исторические свидетельства. У нас две трети людей их считают историческим свидетельством. Да с какого барсика-то? Вот я захотел, вот, чтобы вы были в виде бабы-яги. Я пошел, денег дал, вас написали как бабу-ягу. И что? Ну вы логику-то включаете. Хорошо, идем дальше. Дед Шептун. Иван Грозный, присоединяя Крымское ханство, Астраханское ханство и Сибирь. Значит, эти территории были не его, а чьи они были до этого? Ну, положим, он не подсоединял Крымское ханство. Я когда перечислял список, то, что он перечислял, там не было Крымского ханства. Да, значит, давайте мы все-таки так будем жестко стоять на правдивых фактах и не придумывать. Значит, это во-первых. Во-вторых, в своей лекции про битву при Молодях я рассказывал, как получилось, что Крым, бывший частью Тартарии, оказался настроен антироссийски. Я там вот разжевал и в рот положил. Это там на полчаса рассказ. Откройте, пожалуйста, видео про битву при Молодях и прослушайте этот кусочек. И там все будет очень так вот понятно, разжевано, где, что, откуда получилось и так далее. Да, значит, что же касается ханств, то это было Казанское, Астраханское, потом Башкирия и потом поход в Сибирь через Ермака. Все. Да, и на схеме, которая вот сейчас была показана, это вот все было видно. Хорошо, идем дальше. Алексей Невский. Почему Петр I был антихристом? Давайте, я не буду открывать карты, вы подождете до следующей лекции, и я вам все расскажу. Логично. Медоед Барсук. Что, по-вашему, может сделать рядовой городской житель, если начать кричать, что школьная программа – брехня собачья? Ведь сразу же в изгое и пальцем затыкают. С одной стороны, вы правы. Значит, с другой стороны, под лежачий камень портвейн-то не течет. Значит, если вы, во-первых, сами не будете повторять всю эту ложь, которой очень много, раз, будете отдергивать молодых людей, у которых знаний, ну, мягко говоря, нету, ну, вот совсем нету, да, они прошли мимо истории страны, как говорится. Два. В-третьих, значит, не секрет, в школе не учат, учат дома. И патриотизму тоже дома учат. И своих детей, и своих родственников, чтобы вы учили правильно. Не продажности, которая льется из телевизора, не западному халуйству, а патриотизму и любви к своей стране. Три. И даже если вы это будете делать, уже достаточно. Хотя бы. Значит, вы понимаете, даже сейчас, при вот этой огромной массе негатива, которая лилась все эти годы, люди подсознательно голосуют за при установке памятника. Люди, вот, не знаю, чувством, не разумом, потому что мозги промываются и промываются, а ну, не верят, понимаете, там, в то или иное вранье. Они все равно считают, что он великий. Даже несмотря. И если даже просто, да, у каждого там есть те или иные разговоры на ту или иную тему. Да, и вот, а я знаю, как было. Это было вот так, так и так. Вот это нам лапшу на уши навешали. Господа с Запада, господа иностранцы. Предатель Курбский. Информационную войну не выигрывают на фронте из правительств. Информационную войну ведет вся страна. Поймите это. Далее. Василий Васильев задает вопрос. А что известно о князе Андрее Васильевиче Сокульском, друге из сподвижники Ивана Васильевича с момента начала его царствования? Ну, я возьму тайм-аут. Я не готов отвечать, я боюсь ошибиться. Был у меня данные о нем, но на память я их не помню, честно говорю. В голове все не удержать, уж извините. Хорошо. Далее Бажена. А Бориску Годунову действительно Иван Грозный на царство поставил или это очередной вброс? Благодарю. Да не ставил он его, конечно. Вот. Там же, между прочим, еще промежуток был между Грозным и Годуновым. Вот здесь, собственно говоря, посмотрите хронологию-то, как это было. Вот. Годунов сам себя поставил. Сосредоточил в своих руках, как сейчас говорят, всю полноту власти. Да? Вот. Завязал все на себя. Вот. У Годунова были и большие минусы, но были и большие плюсы. Вот. Хотя, если смотреть по сериалу, который для большинства людей является таким почему-то основанием верить, то там он вообще чуть ли не святой. Вот. А тем не менее, значит, именно при нем убили царевича Дмитрия, это, мягко говоря, иначе бы история пошла совсем по другому пути. Вот. Но царь Грозный точно его не ставил на царство. Это у вас неправильная информация. Далее Серега Главный. Кем был Иван Грозный? Ханом Московской Тартарии или великим князем всея Руси? Значит, он был и тем, и другим. Значит, я напомню, произошла катастрофа. Большая климатическая катастрофа. Тартария грохнулась. Ее уже не было к этому времени. Ко времени Ивана Грозного Тартарии не было. Были ее жалкие осколки. Именно Иван Грозный собрал русскую нацию здесь, на западе Тартарии. То есть из огромной, большой Тартарии после катастрофы он собрал. Ну, естественно, не только он один. Да, значит, но значит, его заслуга здесь главенствующая. Он собрал из того кусочка, значит, небольшого земли Тартарии, где жили русские, создал, сделал большое Московское царство и вернул ему былое величие Тартарии, соединив все обратно. Ну, с учетом климатической катастрофы, конечно. То есть вместо огромной территории, так сказать, там теперь был ледник, отсутствие людей и так далее. Но он собрал все целиком. Поэтому, значит, зачем вы разделяете два названия? Знаете, как говорил один русский философ, значит, на стыке 19-20 века, про это время, значит, Орда не исчезла. Просто хан переехал в Кремль. И все. Не надо разделять понятия. Хорошо. Идем далее. Татьяна Ветлицына. У одного из блогеров есть видео о том, что до романовского календаря в дате стояла буква «И» с точкой. И далее три цифры, соответствующие определенной дате. Так ли это? Ну, понятно, да, дата? Вместо циферки единичка стояла «И» с точкой, а дальше три цифры. Да, именно на подобном значит, изображении, и таких изображений ни один, ни два, я в данном случае не знаю, какой календарь вы имеете в виду, но таких карт много, не один десяток, где как раз стоит вот эта точка. Вот. И, собственно говоря, есть объяснение у создателей новой хронологии, от чего они, собственно говоря, и срезают значит, большой кусок, большой временной пласт. Они говорят о том, что это неверно, что это не единичка, а что это значит, после Рождества, после рождения Йошуа, значит, со всеми вытекающими последствиями. Вы знаете, здесь нужно проводить большую и сложную экспертизу, значит, насколько это верно. Лично я не сторонник складывания там, по 200 лет, по 400 лет. Да? Вот. Я вижу, что история оболгана. Да. Я вижу, что западная историография насильно вбита на Русь. Да. Я вижу, что у нас отрезано 7500 лет. Да. Поэтому давайте поставим вопрос по-другому. Какая вам разница? Значит, срезано там 1000 лет или не срезано? Если по нашей славянской хронологии, по нашему славянскому календарю, сейчас идет 7028 год. Вот какая вам разница, что там творится у этих западников? Вот у вас сейчас, и у меня, и у ведущего, у нас у всех 7500 528 год. Отталкивайтесь от нас. Не надо смотреть на них. Бог ты с ними. Хрени с ним пламени. Да, 7528 лето. По одному из жреческих календарей от сотворения мира в звездном храме. Идем далее. Василий Васильев. Вопрос. Что выступающему известно об митрополите Филиппе на посту главы Соловецкого монастыря? Не уверен, что это вопрос по теме, но вопрос есть. Если честно, не занимался вообще. Филипп был достаточно малоизвестным священником. Не в центре. Значит, искать, по-моему, материалы, я, честно говоря, не видел необходимым. Я искал то, что он, по заявлениям официальных историков, по книгам, что он типа обличал Ивана Грозного за поход на Новгород. Не нашел вообще. Нет, историков целые книги об этом написаны, летописи не нашел. Вообще, да? А фантазии историков пусть становятся на их совести, там, вранье на вранье. Так вот, нет этого. И, собственно, меня интересовала по Филиппу только вот эта часть, связанная с Иваном Грозным, когда, ну, давайте назвать вещи своими именами. Великий царь его вытащил из провинциального захолустья и поставил митрополитом Руси, потому что он был честным. Вот и все. А эти все вот погрязли в роскоши, в золоте, как говорится, в грехах, да, что Пимен, что Казанский Герман, ну и все. Он им дал пинка под зад и поставил честного священника, вот и все. И, собственно, только это меня и интересовало. Увы, извините. Хорошо. Светлана Высоцкая. Благодарю, Дмитрий, за интересную лекцию. Очень познавательно. Передача с вами, с вашим участием, всегда праздник. Быть добру, ждем продолжения с нетерпением. Это был крайний вопрос нашей сегодняшней, ну даже сказать реплика, нашей сегодняшней передачи. Оболганный Иван IV и Антихрист Петр I, выпуск 1. Хотя Петр прозвучал у нас проходя, но все-таки следующий выпуск, я думаю, уже будет ему посвящен. Итак, в заключение у нас есть хорошая традиция, когда говорящий желает что-то доброе и вечное тем, кто его слушает. Ну, пожалуйста, Дмитрий, уже не первый раз что-то пожелай. Значит, я еще раз хотел бы повторить свою фразу, основываясь на Толстом. Люди, пожалуйста, помните культуру, историю, традиции и национальные герои, которые были у вас в прошлом. Помните о своих предках. Они действительно создали великую страну. Ими можно гордиться. Нашей историей можно восхищаться. Вы можете в ней находить для детей, для себя реальных героев, достойных подражания. Гордитесь своими предками. И удачи вам всем. Благодарю. Ну что ж, друзья, как это не жаль, но все-таки время не резиновое. Пришло время прощаться со всеми, кто нас слушал и кто нас смотрел. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 января 2019 года, четверг. И мы говорили с Дмитрием Белоусовым про оболганного Ивана IV и немножечко так мимоходом упоминали Антихриста Петра I. Это был выпуск первый. И нас в следующий раз ждет выпуск второй, где, наверное, уже, как я и говорил ранее, Антихристу Петру Первому, по словам Дмитрия, будет посвящено намного больше. Но вот то, что прозвучало про Ивана IV, для многих, скорее всего, будет являться открытием, потому что многие даже не подозревали о том, что, оказывается, все не так, как нам рассказывали, показывали и писали. Так что сказка ложь, да в ней намек. Кто познает тем урок, а поскольку это не просто сказка, а это основанная лекция на реальных событиях, на фактах, то, я думаю, к этому стоит прислушаться. Итак, Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова и Дмитрий Белоусов, прощаемся с вами. Пишите свои комментарии, реплики, вопросы у нас на сайте slavradio.org, на нашем сайте в YouTube, на нашем канале youtube.com/slavradio. Slavradio там и там пишется одним словом. Будем рады отвечать на ваши реплики, вопросы, комментарии. И я думаю, что Дмитрий еще не раз порадует нас всех своими интересными выступлениями. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.